452, сентябрь, 7. Воля человека постоянно находится под воздействием положительных и отрицательных энергий, но обладает правом свободного выбора. В этой свободе и счастье, и трагедия человечества. Мы не вмешиваемся в кармы человеческие, но к нам приходящих не отгоняем, ибо выбор свободный приводит их на наш путь. Не имеем права заставить человека к нам обратиться и следовать за нами, но если наши слова и обращения или учения наши устремляют его волю к нам, и он с нами сближения хочет, мы открываем доступ и вход для его свободной воли, чтобы мог он войти. Наше учение можно назвать учением свободы, ибо в нем нет принуждения. Каждый свободно подходит, и когда его свободная воля и устремление сливаются с волею и иерархией, свободно и без всякого принуждения, тогда соблюдены условия невмешательства в карму. Вот почему и устремление, и дерзание, и желание должны исходить от самого человека, но не под насильственным принуждением его воли. Из таких насилий ничего хорошего не получалось. Но крови пролито было много, и много страданий причинено людям. Нет ничего хуже насильственной религии или навязанных верований. Рано или поздно они всегда вызывают восстание. Напрасны также и ожидания, что учитель придет и силой своею заставит человека двигаться к свету. Учитель может только дать провозвестие или сказать нужное слово, но воля свободно должна принять и то, и другое, и выявить собственное устремление к свету. Учитель приходит тогда, когда ученик готов, то есть когда все его существо готово устремиться к свету, когда хочет и жаждет его.